Здравствуйте, меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». Здравствуйте, меня зовут Филипп Дзитко, я главный редактор сайта «Арзамас». И вы слушаете наш новый подкаст, который называется «Я так вижу». Это подкаст об искусстве 20 века. Мы делаем его совместно с Третьяковской галереей. И все произведения, о которых мы будем говорить, можно увидеть, собственно, в здании этой самой Третьяковской галереи на Крымском валу. Хочу передать привет всем, кто слушает этот подкаст в своих наушниках, находясь прямо в залах Третьяковки. А если вы не в музее, то открывайте картины, о которых мы будем говорить, у себя с телефона или на компьютере, смотрите на них, а потом идите в музей. Сегодня мы говорим о замечательной картине художника Михаила Рогинского, которая называется «Коммунальная кухня» 1981 года. Филипп, расскажи, что ты видишь на этой картине? Собственно, название картины нас, кажется, не обманывает. Это и есть коммунальная кухня. Огромное окно, а дальше большое количество разнообразного кухонного быта, небогатого, скажем прямо. Грязная плита, две табуретки, с потолка свисает лампочка без абажура. Короче говоря, прямо скажем, не Версаль. Но главное, что ты думаешь, смотря на эту картину, это не подробности бедного коммунального быта, а то, что здесь никого нет. То есть это кухня, которая сама себе предоставлена. Супер, спасибо, Филипп. Ты сказал ужасно много и ужасно важного, и сейчас мы все это будем разбирать на кусочки. Разбирать на кусочки мы будем не сами. Специально для этого подкаста я взял интервью у директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, у заведующей отделом новейших течений галереи Ирины Горловой и хранителем того же отдела Натальи Сидоровой. Ну, ты совершенно прав, что это не Версаль, это скорее такая фотография ужасного коммунального советского быта, и мне всегда было интересно думать о том, как обычные посетители Новой Третьяковки, которые вот сейчас посмотрели на «Авангард», на краски бубнового валета, потом на картины про революцию и про Сталина, увидели немножко супрематизма, и сейчас они входят в зал и видят вот эту невероятную, кошмарную бедность. А надо сказать, что еще картина же огромная. Ну и надо сказать, у меня есть ответ, потому что Наталья Сидорова рассказала мне ровно об этом, как не искусствоведы и даже не знатоки живописи реагируют на коммунальную кухню Рогинского. Я могу привести пример. Пример очень приятный, очень интересный. У нас работают очень разные смотрители, как вы понимаете. И однажды смотритель, женщина, очень пожилая, просто, что называется, поймала меня за пуговицу, когда я проходила мимо этого зала, где такое очень важное место в экспозиции занимала именно эта работа Рогинского. Остановила меня, поделилась со мной, и ей было важно этим поделиться. Она говорит, что это замечательное, это гениальное произведение, несмотря на то, что я работаю в этом зале, я вижу ее часто и подолгу, я все равно продолжаю ей наслаждаться. Почему? Потому что он до того точно рассказал, показал вот это ощущение пустой коммунальной кухни, кухни в большой коммунальной квартире. И я вспоминаю все свое детство. Абсолютно безупречно он показал этот сурик, которым красили батареи и так далее. Вот ровно этот цвет. Когда было пасмурно, когда ты залетал в коммунальную кухню, еще когда жильцы не просыпались перед школой, вот ты видел вот именно это. Вот это сочетание серого, который пасмурный серый московский, который идет из окна, и вот этот сурик, вот ровно это ощущение. Я говорю, я не могу оторвать от нее глаз. Это все мое детство. Это означает, что у него получилось. Он законвертировал, нашел способ перенести на эту бумагу акрилом всего лишь навсего. Вот это ощущение. Ты совершенно прав, говоря о чудовищном советском быте и о том, что такое слово «коммуналка» для человека, который в ней жил. Так вот, в картине Рогинского, по крайней мере, я так вижу, этого всего ада, ужаса и такой вот подробности чужого, подробности чужих жизней, которые начинают друг на друга влиять, мешать и, ну и прочее, прочее, этого почти нет. При том, что вроде бы все сообщено. Вот это печально качающаяся лампочка под потолком, грязная тряпочка, эта плита, в которую ты даже не боишься подойти, которой пользуется каждый день огромное количество людей. А все это каким-то вторым или десятым планом, а главным становится что-то другое. Вот ужасно интересно понять, как это у него получается и о чем, ну, если так можно сказать, о чем это произведение. Да, я полностью с тобой согласен. Главный вопрос, который перед нами на самом деле здесь ставит Рогинский, это если мы как бы умом и памятью знаем, что коммуналка — это вероятно, ад, да, то почему мы этого ада мы не видим на картине? Ну вот об этом же рассуждает Зельфира Трегулова. Картина «Коммунальная кухня» была создана уже в Париже в 1981 году. И это большое монументальное полотно, 2 на 2 метра. Наверное, она создавалась по каким-то воспоминаниям. И эти воспоминания из памяти тех, кто жил в коммунальной квартире, не будут вытравлены никогда. Наверное, он использовал какие-то этюды, эскизы, которые он тогда с собой вывез, или другие полотна. Ведь тогда же на всем, что вывозил Рогинский или Эрик Булатов, ставился штамп «Министерство культуры СССР художественной ценности не имеет». Единицы избежали того ада, который называется «Коммунальная квартира». Да, есть легенды, как прекрасно жили соседи, как они друг другу помогали. Я прожила в коммунальной квартире 17 лет моей жизни. Это был ад. Благодаря коммунальной квартире я осталась сиротой в 21 год. Это было страшно. И помимо отношений с соседями, страшным, низменным, безобразным был быт. Все, что находилось на этой коммунальной квартире, вызывало такой вот ужас. Грязные раковины, грязные полы, чудовищная заляпанная плита, отвратительный запах прокисшего борща у соседей и так далее. И вот это низменное, грубое, находившееся раньше вне поле зрения искусства, Рогинский превращает в главный предмет своего внимания и возводит в ранг искусства. Пройти мимо невозможно, оторваться тоже невозможно. Потому что это сделано с мастерством и талантом, просто просится слово гением живописца. Ну, я напрямую спросил у наших экспертов, какая эмоция стоит за коммунальной кухней Рогинского, и они прямо мне сказали. Он все это он одновременно по этому поводу грустил, тосковал, но он это безумно любил. Почему он, собственно, возвращается ко всем этим московским сюжетам в Париже? Он припоминает и все равно это любит. Это бедное. Это эти зеленые стенки. У нас есть зеленые стенки, написанные Рогинским на гофрокартоне акрилом в 90-е годы. И, кстати, о зеленом цвете стен говорил Кабаков. Он ненавидел этот зеленый цвет вот этих вот казенных коридоров, там, подъездов и так далее, покрашенных вот этим ужасным зеленым цветом. Когда ты смотришь на зеленый цвет у Рогинского, это не вызывает восхищения. То есть он не прекрасен. Но ты понимаешь, что у него другое считывание этого зеленого цвета стенки. Он это и грустно, и печально, и родное, и красивое, и прекрасное. Ну, в общем. Вы знаете, ведь на самом деле задача художника была отнюдь не показать то, что коммунальная кухня – это ад. Да? Про ад заговорила я. Потому что это действительно был ад. А вот здесь присутствует невероятная, поразительная остраненность художника. Кухня пустая. Можно предположить, что это такой ранний утренний рассветный час, когда все обитатели квартиры еще спят, и все эти конфликты, перебранки или просто толкание на одном маленьком пятачке, возникающее в силу этого раздражения, потому что всем одновременно нужно собраться и уйти на работу. И именно это делает это полотно, вот это тишина, отсутствие звука, отсутствие веяния времени. И вот повторяю слово «остраненность». Филипп, я еще хочу полностью солидаризироваться с вопросом, который ты поставил, а именно с одной из главных загадок картины «Коммунальная кухня», а именно где все люди, да? Почему на картине о коммунальной жизни нет жизни? Здесь дополнительную интригу еще добавляет то, что у коммунальных кухонь есть еще один певец, скажем так, среди российских и советских художников. Это Илья Кабаков. И вот у Кабаковой в его работах коммунальная кухня не то что не молчит, она кричит, да, она все время говорит, и она говорит очень часто матерными непечатными словами. А здесь у Рогинского тишина. И вот вопрос... Все спят, наверное, это утро. Да, вот это один из вариантов. Вопрос, почему она молчит, где все люди, я задал Ирине Горловой. Потому что этот мир опустел. Этот мир уже в 90-м году, в 92-м году не существует. Но осталось воспоминание об этом пространстве и желание, может быть, как-то услышать, да. Ну, то есть, может быть, даже здесь есть такое обращение к зрителю. По крайней мере, зритель как бы сам населяет его своими образами. Не знаю, мне кажется, это вообще каждый из нас это испытал. И даже в советские времена те, кто оказывались в школах, ужасных школах, но в тот момент, когда там никого нет. И вот эти вот затоптанные коридоры, вот эти вот страшные стены, ну, абсолютно пустые. И ты понимаешь, что вот это вот предчувствие вот этого шума, который потом начнется, но сейчас они пустые. Это же была магия. И вот именно это пространство в пустом виде, в пустом состоянии, по-видимому, это раннее утро. Потому что до вечера, допоздна люди обычно толкаются в коммунальных квартирах. А почему он выбирает этот ранний час, а не выбирает час, населенный людьми? А он не художник, исследующий социальность, это точно. То есть в нем вот этого социального аспекта вообще, мне кажется, в принципе нет. Вот, и мне ужасно нравится именно того, что здесь нет никакой социальности, нет этого социального аспекта. То есть если бы не название «коммунальная кухня», то мне бы и в голову не пришло, что речь идет о коммуналке. Ну, понятно, пришло бы, но я бы довольно быстро про это забыл. Я и забываю сейчас, смотря на эту картину, про этот коммунальный, про эти коммунальные обстоятельства, потому что это очень знакомое чувство. Пространство абсолютно свободное от людей и в котором все возможно. То есть для меня это скорее история о возможности. Утро, новый день. Понимаешь, что я имею в виду? Да, понимаю, я даже полностью согласен, потому что в целом я думаю, что название для нас — это просто некоторый триггер, который запускает машину времени, да, а на самом деле это никакую не машину времени, а машину ностальгии, а уж особенно если мы знаем, что Рогинский пишет это в Париже, если мы почему-то это с тобой узнали, да, то это запускает ее, может быть, еще и на следующую скорость. То есть оно нам скорее мешает, да, это название? Я думаю, что оно настраивает на лирический лад, потому что мы видим отношение Рогинского к этому, мы видим, что оно довольно светлое, не кромешно-мрачное, да, и оно запускает временную дистанцию. Но вообще здесь интересный вопрос. Если даже коммуналка для Рогинского — это не социальная тема, то вообще тогда получается, про что же художник Рогинский? Ну и вот на этом мне ответили наши эксперты про то, что Рогинский — это не художник, про общество. И не художник про память, а это художник, на самом деле, про художество, про чувство живописи. И в разговорах его довольно много сравнивали с Рембрандтом или с Михаилом Илларионовым. Ну вот, расскажет Ирина Горлова. Что касается еще работы «Коммунальная кухня», в ней есть удивительная монументальность. Когда ты входишь в зал, и зал был очень плотно завешен разными картинами. Но ты сразу понимал, что именно эта работа – это вот настоящий шедевр живописного искусства. Что это уже не просто там, памфлет, это не просто какая-то новая форма высказывания, а что она завораживала тебя вот той самой красотой тональных сочетаний, такого удивительного колорита. Видите, она же построена на таких сближенных тонах. Все вот такое тоже серое, сизое, лиловое, этот сурик, тот же сумрак, который в ней чувствуется. И при этом вот это та живопись, на самом деле, которая, да, которой подходили самые большие мастера в каких-то своих нюансах. И она всегда такой глоток как бы вот этой радости, что ты выходишь после плотных залов, такой плотной живописи, не знаю, сурового стиля, и вдруг выходишь и так, ах, ты вздыхаешь, глядя на нее, и ты можешь рассматривать просто эти фрагменты и кусочки. Вообще, здесь, наверное, самое время сказать, что, мне кажется, отношение зрителей музейных к Михаилу Рогинскому делится четко на две категории. Одни никогда о нем в целом не слышали, а вторые не только слышали, но и считают его одним из лучших, важнейших русских художников второй половины 20 века. Вот такое четкое деление. В этом плане Рогинский очень не похож на Сергея Андреяку. Ну и вот моя цель в том, чтобы перевести людей с первой категории во вторую категорию. И здесь не одна коммунальная кухня... Нам в помощь. Да, нам в помощь. Мы немножко расскажем о других его работах. Ну и вот я задал Ирине Горловой абсолютно читерский вопрос, а именно, как полностью неподготовленному человеку за две минуты объяснить, почему Рогинский велик. Вот что она ответила. Значит, это художник, который придумал новый формат произведения искусства, да, можно сказать, создал новый формат. Что это художник, который начал с воспроизводства как бы поэтического образа одной вещи, потому что мы можем вспомнить не только дверь, но и примус, и газовую плиту, и чайник, и кувшин, а пришел в результате к живописным воспоминаниям, в которых этот мир, состоявший из разных отдельных предметов, превращался в композицию, целостную композицию, как бы целостный образ вот той самой коммунальной кухни, да, которая, собственно, стала, ну, была всегда для него одним из важных сцен для изображения. Слушай, а вот эти все перечисленные предметы и не вошедшие в этот список, они для Рогинского что? Это они главные герои, такая опись вечного мира? Потому что, глядя на коммунальную кухню, на нашу картину, думаешь, что это все, ну, важные ребята в его мире, но не главные герои? Слушай, ну вот это интересная история, потому что Рогинский начинал, значит, как художник из неофициального искусства еще в 60-е годы, и начинал он как раз именно, вот, я бы сказал, портретирование этих самых предметов, которые, значит, были перечислены, которые составили для него вот этот потом этот огромный пейзаж, если так можно сказать, нельзя, коммунальной кухни. Да? Он рисовал метлахскую плитку, которая в целом похожа на просто геометрический узор, но любой советский человек узнает в ней плитку из ванной. Он рисовал плиту, чайник. Ну и самое известное его произведение — это дверь или красная дверь. Что такое эта дверь? Это вообще-то не холст и не бумага. Это деревянная, вроде как бы настоящая дверь, которую Рогинский заказал, покрасил в красный цвет и приделал к ней настоящую металлическую дверную ручку. То есть сейчас это назвали бы словом «объект». Да, это фактически первый объект в советском неофициальном искусстве. Ну и вот Ирина Горлова рассказала мне, что когда они у себя в отделе развлекаются и думают о том, если в Третьяковке пожар и надо спасти одну или две вещи, то они спасут, во-первых, Кабакова, во-вторых, дверь Рогинского. Поэтому Михаил Рогинский — это прежде всего художник, который традиционно связывают с советским поп-артом. Хотя он терпеть не мог и ненавидел, когда его причисляли к поп-арту, и говорил, всегда очень протестовал, как человек очень резкий такой, требовательный. И мы понимаем, что ему не нравился этот ярлык. Но если мы говорим для простого зрителя, который приходит туда, то это самое ясное понятие, которое может объяснить, что это такое. Потому что мы знаем, что поп-арт — это движение, которое возникло в мире, перенасыщенном визуальными образами и рекламой, прежде всего. В Советском Союзе не было этого перепроизводства товаров, поэтому у нас не могло быть Энди Уорхола своего, у нас не могло быть Раушенберга. Ну, в Советском Союзе нет товаров, но есть вот та дверь, есть та стенка с розеткой, есть тот кусок метлахской плитки, которая также популярны, также распространены и также массовые, как банки супа Кэмпбелл в Америке. Да? Поэтому вот это поэтическое название, оно отчасти имеет право на существование. Ну, что делал Уорхол? Да? Он, собственно, еще раз рекламировал рекламу, и как бы критиковал, можно сказать, общество этого массового производства и одновременно восхищался им и предъявлял как новое значимое изображение. Тот образ, который должен войти в наш мир и который должен стать таким знаковым, да, он как бы приподнимал его одновременно. У Михаила Рогинского совсем другое отношение к реальности, да, когда он берет свою дверь, красную, зеленую, когда он берет кусок стены, то он просто ставит прежде всего задачи искусства. Может ли эта дверь стать произведением? Может ли она стать картиной? Может ли она стать новым произведением? Что для этого мы должны сделать? Ведь он не следует по пути Марселя Дюшана, не просто берет рейдимейд, который переносит пространство искусства. Он специально заказывает эту дверь. Вот ему захотелось, чтобы ему сделали дверь, которую он мог бы раскрасить. Покрасить красной краской, да, расписать, и который мог бы прилепить дверную ручку уже, настоящую дверную ручку. Это очень интересный вопрос. Почему он сделал ее не размер в размер с настоящей дверью, а чуть-чуть меньше, там, две трети от величины? Потому что ему важен был, наверное, такой сбой, чтобы... Мало кто это считывает, но чтобы, да, все равно вот это ощущалось какая-то в этом странность, да, в этой двери. Однажды кто-то выставил этот объект как объект, который можно было как бы открывать, да, то есть поворачивать, прикрепил так к стене. И Рогинский был вне себя, потому что для него это была картина все-таки, просто новая форма картины. Ну что, Филипп, что скажешь о Рогинском и о коммунальной кухне? Да, должен тебе сказать, что в этой оппозиции, которую ты нарисовал так изящно, что есть люди, которые ничего не знают о Рогинском, и есть люди, которые знают о Рогинском и очень его любят, считают одним из ключевых и самых потрясающих художников XX века. Так вот, за время нашего разговора я медленно переполз из одной группы людей во вторую. Мне дико нравится эта картина. Мне ужасно нравится, что в ней внутри спрятаны вот эти все... то, чего там нету, да, вот эта социальность, что слово «коммунальное» работает таким образом. Ну и главное, мне кажется, что она очень, ну, просто говоря, душеспасительно. Смотришь, и как-то жить дальше хочется. Знаешь, да, и я вообще спросил у наших экспертов, а для кого живопись Михаила Рогинского? Для умных или для всех? И вот что они мне ответили про творчество в целом и про коммунальную кухню в особенности. Рогинский — это искусство для чутких, для людей, чувствующих искусство. Это, они не должны быть умными, они не должны иметь какую-то специальную подоснову, какой-то бэкграунд. Но это для тех людей, которые любят живопись, которые могут чувствовать, которые понимают, которые открыты к какой-то новизне, да, глаза которых не зашурены, взгляд которых не зашурен. Но если мы говорим о коммунальной кухне, то это просто картина, которую должны любить все. На этом все. Спасибо, что нас слушали. Подкастов об искусстве 20 века скоро станет больше, и они все станут частью большого проекта представительства Третьяковской галереи на Арзамасе. Спасибо нашим экспертам Зельфире Трегуловой, Ирине Горловой, Наталье Сидоровой, а также студии звукозаписи «Чемоданов Продакшн», звукорежиссеру Николаю Антонову и музыканту Сергею Бурухину за фрагменты его композиции «Тесно», которую мы использовали в заставке. До свидания!